ветер северный пронесется по городу бешено. Своим холодом убивая деревьев листву, и к себе я прижму тебя, милую, бережно. Цепи грусти твоей я любовью своей разорву. Подари мне улыбку свою, подари, ведь она слаще меда и ярче зари. Ничего нет на свете прекрасней и веселей. Буду жить я навеки улыбкой твоей. Когда ты грустишь, все вокруг увядает безжизненно. Так и я даже места себе не найду. Подари жизнь всему, что естественно. Да и я вновь по жизни спокойно пойду. Подари мне улыбку свою, подари, ведь она слаще меда и ярче зари. Ничего нет на свете прекрасней и веселей. Буду жить я навеки улыбкой твоей. Подари мне улыбку свою, подари, ведь она слаще меда и ярче зари. Прекрасней.